Эту программу вам представляет радиостанция Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». FM в Петербурге, grad-petrov.ru в любой точке мира. Говорит голос православия. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небесе, и на спасе преспотопи, чистим сердцем Тебе. Дорогие слушатели, сегодня мы начинаем новую серию передач о великом старце Паисии Величковском. Наши беседы составлены по книге известного русского религиозного писателя протоиерея Сергия Четверякова, изданной в 30-х годах прошлого столетия. Живший в XVIII веке старец Паисий Величковский занимает в истории русской православной церкви и православного монашества особое место. Его можно назвать обновителем духовной жизни русского монашества и примером старчества. Старцы – это были люди, отмеченные особой благодатью Божией. Ведя святой образ жизни, они, кроме того, выделялись из своего окружения даром прозорливости. Часто, без каких-либо объяснений, они понимали, утешали, увещевали, наставляли посетителей, обращавшихся к ним за духовным руководством. Своим мудрым словом и своей молитвой старцы исцеляли людей от болезней душевных, а иногда и от телесных. Открывая обращавшимся к ним лицам волю Божию, они указывали им дальнейший путь жизни. По своему происхождению и по своей деятельности старец Паисий одновременно принадлежит двум поместным церквам – русской и молдавской. Уроженец Малороссии, он все свое раннее детство, школьные годы и первые годы юности провел в России. Учился в Киевской академии, странствовал по украинским монастырям в поисках духовного руководства. В 20-летнем возрасте он пришел в Валахию и через 4 года ушел на Афон, где прожил 17 лет, сперва в полном уединении, а затем во главе постепенно возраставшего братства, с которым потом переехал в Молдавию, где и оставался до конца жизни, все более и более углубляя и расширяя свою деятельность, свое духовное влияние в православном и даже неправославном мире. В лице старца Паисия Величковского святость личной жизни и необыкновенная прозорливость сочетались с замечательной способностью к устроению монашеского общежительского братства и с умением находить и воспитывать духовно одаренных учеников. Старец Паисий вдохнул новую жизнь в древний институт монашества. Под его влиянием возвысилось значение внутреннего духовного подвига. Он дал ясное определение основных целей монашества, указал средства к достижению этих целей, подготовил целое поколение людей, способных осуществить эти цели путем указанных им средств. Поэтому его влияние сказалось на многих монастырях во всем православном мире и, в частности, на Оптиной пустыне в России. Кроме громадного личного духовного влияния, старец Паисий оставил после себя еще одно драгоценное наследство – его любовь к просвещению, знание языков и большое литературное дарование позволили ему совершить важное для православных дело. Исправление древних и осуществление многих новых переводов творений святых отцов Церкви. Своим личным примером, вдохновенным руководством и талантливыми переводами старец Паисий вызвал сильное духовное движение, охватившее в православном мире, в особенности в России, не только иноков, но и все общество. Знаменитейшие русские писатели Гоголь, Киреевский, Лесков, Достоевский, Лев Толстой, Владимир Соловьев, Леонтьев и другие отметили это духовное движение, изучали его и испытывали на себе его влияние. Множество простых паломников, странников, людей всех сословий, подавленных безутешным горем или потерпевших духовное крушение, шло к Паисиевым ученикам, чтобы обрести новую почву и силу. Первое описание жизни и деятельности старца на русском языке было выпущено Оптиной пустыней в 1847 году. Это был перевод жизнеописания старца, написанного на славянском языке его учеником иеросхимонахом Платоном, прожившим при старце Паисии 30 лет. Позднее были составлены на молдавском языке два других жизнеописания – одно очень обширное, а другое сокращенное. Наконец, Платон, воспользовавшись молдавскими житиями, составил из них новое жизнеописание старца на славянском языке в 1836 году. Это сочинение и послужило материалом для русских жизнеописаний старца. Послушайте сегодня рассказ о жизни на Украине в XVIII веке. Эта жизнь повлияла на духовное развитие будущего старца Паисия в его раннем детстве. Родиной старца Паисия Величковского была благословенная Украина. В начале XVIII века вся левобережная Украина представляла богатый и цветущий край. Ни казацкие войны XVII века, ни татарские набеги, ни нашествие шведов и другие бедствия не могли подорвать благосостояние этого края. Эти девственные еще тогда места славились здоровым воздухом, необычайным плодородием, изобилием и разнообразием даров Божиих. Население края было многочисленное и особенно стало возрастать во второй половине XVII века, когда жители правобережной Украины, разоряемые непрерывными войнами, толпами покидали старые гнезда и переходили на левый берег Днепра, на привольные степи Полтавщины и Харьковщины, образуя здесь поселение зажиточной слободской Украины. По обширности свободного, никому не принадлежавшего земельного пространства, хлебопашцы не успевали обрабатывать полей. Они промышляли пенькою, льном, табаком, медом, воском, шерстью, солью. По селам и хуторам можно было видеть много домашней птицы и свиней. Но еще более, нежели зажиточность, обращают на себя внимание духовные свойства тогдашних малороссиян, их преданность православию, любовь к просвещению, забота о бедных. То было время особенного духовного подъема. Народ сознательно жил своей верой, и весь быт его, простой, скромный, был овеян духом родной православной церковности. Благочестие малоросов не ограничивалось одной только любовью к церковному благолепию. Оно выражалось и в делах милосердия. Вынесенные за веру и родину страдания и великое множество обездоленных располагали всех к щедрой благотворительности. В каждой деревне можно было видеть приюты для стариков и сирот, увешанные снаружи и внутри множеством икон. Сироты и вдовы, которых тогда вследствие непрерывных войн было особенно много, в каждом доме получали щедрую милостыню. Замечательна была и любовь малоросов к просвещению. Почти все они и даже большинство женщин, что в те времена было исключением, умели читать и знали порядок церковных служб и церковные напевы. При каждой приходской церкви была школа. Не только по городам и местечкам, но и по селам существовали приходские братства, которые много заботились о школах. Они же объединяли православных людей в тесные и дружные союзы, имели свои приходские дома, где происходили собрания братчиков, обсуждались приходские дела, хранилось братское имущество, совершался братский суд. В дни великих праздников в братских домах и дворах совершались так называемые «кануны», варился мед, и собранные при том деньги шли на содержание школ и шпиталей, то есть госпиталей. В тогдашних школах не только обучались, но и проживали сироты и дети бедняков. Школа была нередко и приютом для странствующих учителей, выростков школьных, как тогда говорили. Эти выростки, проживавшие в школе, не были учениками, но сами промышляли учительством. Нередко они странствовали из одной школы в другую. Это были молодые люди, еще не избравшие окончательно своей профессии и по обычаю того времени переходившие с места на место для повидания более света и людского обхождения. Одни из них со временем становились настоящими причетниками, даже священниками, другие – писарями или торговцами, а иные уходили на Запорожье. Прихожане предоставляли этим странствующим песнопевцам и педагогам даровой приют в церковном доме с условием, чтобы они зато услуговали, то есть служили Церкви Божией на клирсе. Сверх того, они обязаны были заниматься обучением детей, за что родители последних давали им особое вознаграждение согласно условию, а церковные ктиторы собирали в их пользу с прихожан подаяние деньгами и припасами. Благодаря существованию приходских школ, приютов и заботливости духовенства и прихожан, иногда самые бедные и заброшенные дети получали достаточное образование и выходили, как говорится, в люди. При тогдашних особенных исторических условиях в украинском народе развивалась большая самостоятельность и независимость духа, и характеры людей были крепкие и упорные. Во всех общественных делах и вопросах население принимало живое участие. До 1722 года даже епископы и сами киевские митрополиты выбирались вольными голосами духовенства, казачества и мещанства. В административном отношении левобережная Украина делилась тогда на 10 полков, центрами которых были полковые города. Кроме 10 полковых городов, в левобережной Украине насчитывалось до 126 местечек и много сел, деревень и хуторов. Литературный, официальный, а отчасти и разговорный язык высших и образованных классов малороссийского общества того времени значительно разнился от современного нам языка и заключал в себе много слов и оборотов речи польских и латинских. Город Полтава, в котором родился старец Паисий, был одним из полковых городов левобережной Украины. 200 с лишним лет тому назад никто бы не узнал нынешней Полтавы. Это была небольшая крепость, расположенная на южной окраине Малороссии, на рубеже необозримых степей, за которыми начинались татарские и турецкие земли. Стоя на краю высокого и обрывистого холма, откуда открывается чудный вид на реку Ворсклу и далекое Заворсклие, Полтава представляла все удобства к тому, чтобы быть передовым оплотом для защиты южно-русских поселений от набегов диких степных хищников. Выгодное сторожевое положение Полтавы с давних пор было оценено южно-русскими князьями, и уже в летописи XII века упоминают о ней как о сторожевом пограничном укреплении. В начале XVIII века Полтава занимала небольшую площадь, окруженную рвом с земляным валом и деревянным частоколом, с 5 бастионами и 5 крепостными воротами. После Полтавской битвы Полтавская крепость была приведена в порядок, и крепостные сооружения существовали до XIX века. Городские постройки не отличались ни значительными размерами, ни красотою. Даже много лет спустя современники описывали Полтаву как небольшой городок, не имеющий ни правильных улиц, ни порядочных строений, с 1000 деревянных, низких и чисто выбеленных домиков, из которых 2 или 3 каменных. Наилучшим украшением города были сады, в которых Полтава утопала. Среди зданий города выделялись храмы Божии, которых было немало. Тогдашний Успенский собор был деревянный и стоял почти на том же месте, где потом стоял каменный, начало постройки которого относится уже к 1748 году. Спасская церковь, стоявшая рядом с храмом Преображения Господня, ныне уже несуществующим, сохранялась в своем первоначальном виде и только была прикрыта каменным чехлом для защиты от разрушающего влияния времени. В этой церкви император Петр Великий после победы над шведами служил благодарственный молебен. На погосте Спасской церкви были похоронены многие защитники Родины и города. В местности, именовавшейся Мазуровкой, в начале XVIII века существовал женский Покровский монастырь, основанный монахинями из Подолии и в 1721 году перенесенный монахинями в село Пушкаревку, в 4 верстах от Полтавы. Существовал тогда и мужской крестовоздвиженский монастырь, красиво расположенный на вершине покрытой густым лесом горы, в расстоянии 1 версты от города. Этот монастырь был основан в 1650 году при содействии полтавского полковника Мартыня Пушкаря в память победы, одержанной им над поляками. Население Полтавы было незначительно, оно не превышало 4000 человек, но Полтава была окружена многочисленными хуторами, селами и местечками. Занимая выгодное положение на перепутье между многими городами и государствами, Турцией, Крымом, Польшей, Москвой, Персией, Полтава вела оживленную торговлю. На ее 2 большие ярмарки съезжались купцы из Великороссии, Литвы, Польши, Крыма и Востока. Приезжали и книготорговцы из Киева и Нежина. Значит, был спрос и на книгу. Немало было тогда в Полтаве евреев, занимавшихся торговлей и ремеслами. Они разъезжали по ярмаркам, торговали водкою. В родне самого старца Паисия со стороны матери были евреи, о чем он сам рассказывает в своих записках. Высшими и влиятельнейшими лицами в городе тогда считались полковник, соборный протоиерей, полковой судья, полковые исаулы, городской атаман и другие. Таков был тот край и тот город, где родился будущий старец Паисий. Еще в ранней юности он покинул эти места, но до конца жизни не забывал родной и горячо любимой Полтавы и Украины, сохранил свою украинскую речь и в своих письмах и сочинениях любил после своей подписи прибавлять слова «Родимец Полтавский». Старец Паисий происходил из старинной, благочестивой и всеми уважаемой малороссийской семьи. Его отец, дед и прадед были настоятелями Полтавского собора. По матери, прадедом старца, был некто Мандя, славный и богатый купец еврейский, принявший крещение со всем своим домом. Бабка старца по матери, дочь выкрестившегося еврея, поступила в монастырь и была настоятельницей Покровского женского монастыря. Позднее и сама мать старца, овдовев и потеряв всех своих детей, приняла постриг в том же Покровском монастыре с именем Юлиании. Весь род Величковских отличался не только особенной религиозностью, он также выдавался и своей даровитостью. Летописец Самуил Величко отзывается о деде старца как о муже благодати Божией и мудрости исполненном и рассказывает, как отец старца в 1687 году приветствовал проезжавшего через Полтаву в крымский поход гетмана Иоанна Самойловича вершами, то есть стихами собственной композитуры. Известно также, что отец старца окончил курс Киевской братской коллегии. Старец Паисий родился 21 декабря 1722 года в день памяти святого митрополита Киевского Петра, почему и назван был Петром. Он был 11-м ребенком в семье. Моложе его был только брат Федор, умерший 7 лет от роду. Восприемником Петра при святом крещении был полтавский полковник Василий Васильевич Кочубей, относившийся к семье Величковских с большим расположением. Петру было 4 года, когда умер его отец, а настоятелем собора сделался его брат Иоанн. Вскоре после этого Петра стали учить грамоте, отданной матерью в школу, по всей вероятности церковную, при соборе. Петр в продолжение 2 лет с небольшим изучал букварь, часослов и псалтырь, а письмо учился у своего старшего брата, священника. Как только Петр научился читать, чтение сделалось его любимым занятием. Он перечитал все духовные книги, какие только находил в своем доме и в соборной библиотеке. Все священное писание Ветхого и Нового Завета, жития святых, поучения святого Иоанна Златоустого и святого Ефрема Сирина и многие другие книги. Он был очень тихим, кротким, серьезным, молчаливым и глубоко религиозным мальчиком. Под влияние же постоянного духовного чтения, особенно житий святых подвижников, он проникся особенно любовью к жизни монашеской. Благочестивый пример родной семьи, рассказы странников о святых местах, церковные службы поддерживали и усиливали у Петра это настроение. Он стал уединяться в своей комнате, отдаваясь по его собственному выражению ненасытному чтению книг и молитве. Он не был ни угрюм, ни уныл, напротив, радость и приветливость светились в лице его, но он был молчалив и всецело погружен в свою внутреннюю жизнь, в свое сокровенное молитвенное пребывание с Богом. Родные по целым дням не слышали от него ни одного слова. Его молчаливость была поразительна, когда приехавшие родственники с удивлением спрашивали у матери, не немой ли он. Она отвечала, нет, мы и сами от него никогда ничего не слышим, разве только одно или два слова, а то все молчит. Так прожил Петр дома до 12 лет. В это время умер его старший брат-священник, и матери хотелось, по тогдашнему обычаю, сохранить место священника при соборе за своим младшим сыном Петром. Ее желанию сочувствовали и полтавские жители. Заручившись письмами крестного отца Петра, полковника Кочубея, и других почетнейших граждан, мать вместе с сыном и его дядею, а своим братом, отправились в Киев к тогдашнему киевскому архиепископу Рафаилу Заборовскому, в ведении которого находилась в то время Полтава. отправляясь в Киев, Петр, как тогда было принято, выучил стихотворение, которое должен был произнести перед архиепископом. Напрасно мать и дядя упрашивали Петра сказать им это стихотворение. Он по своей застенчивости не решался на это. Когда же они приехали в Киев и явились к архиепископу, мальчик, к удивлению родных, без малейшей робости отчетливо и громко произнес стихи. Петр так понравился архиепископу, что он охотно исполнил просьбу матери и сказал Петру: «Быть тебе наследником». Тогда же была приготовлена соответствующая грамота и было приказано принять мальчика в киевские братские училища. Обрадованная мать возвратилась в Полтаву, и когда наступило время учебных занятий в 1735 году, снарядила Петра в дорогу и снова отвезла его в Киев в академию, Киевское братское училище, славившееся в те времена на всю Россию. Тогдашний Киев мало был похож на нынешний. Он ограничивался пределами того, что теперь называется Старым Киевом. Дома были низенькие, улицы немощеные, между Лаврою и Подолом построек не было. Здесь тянулся сплошной лес. Знаменитая Лаврская колокольня только что строилась. Церкви святого апостола Андрея Первозванного еще не было. Незадолго перед тем страшный пожар опустошил Киев. Большая часть лаврских зданий погибла в огне, и вместе с ними старинная, весьма ценная библиотека, заключавшая в себе рукописи времен Ярослава Мудрого. От этого пожара пострадал и братский Богоявленский монастырь с его академией. К началу XVIII века академия была организована по образцу высших заграничных школ и стала рассадником высшего образования и питомником наставников славной России. Современниками старца Паисия, кто по обучению в академии, а кто по проживанию в Киеве, были знаменитые впоследствии Георгий Каницкий, архиепископ Могилевский, странствующий украинский философ Сковорода, Симон Тодорокий, архиепископ Псковский, языковед и законоучитель императрицы Екатерины II, Арсений Мациевич, митрополит Ростовский и другие. Застал Паисий в Киеве и Павла Конюскевича, впоследствии митрополита Тобольского, а в то время иеродиакона Киево-Печерской лавры. Имена этих замечательных церковных деятелей и святых-подвижников показывают, насколько и семейные, и бытовые, и школьные условия того времени благоприятствовали духовному воспитанию тогдашней православной молодежи. Дорогие слушатели, так кончилось детство будущего старца Паисия Величковского, и наступили годы его юности. В следующей беседе мы расскажем вам о первых годах обучения Петра в Киевской академии и о его стремлении к монашеской жизни. Oh, Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».